После разжалования маршала Советского Союза до генерал-майора Сталин как будто дал ему шанс. Через месяц Кулику присвоили звание генерал-лейтенанта. Но в конце войны, после того, как Булганин получил письмо от начальника главуправформа генерал-полковника Смородинова и члена военного совета генерал-майора Колесникова о моральной нечистоплотности, барахольстве, потере вкуса и интереса к работе, Сталин вновь дал указание снизить Кулика до генерал-майора. Окончательно доконала служба, а точнее Сталин Кулика, когда он был назначен заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. Командующим там был в то время генерал-полковник Гордов Василий Николаевич, тоже попавший в сталинскую опалу. Ущемленные генералы вели неосторожные разговоры и вскоре были уволены в отставку. Затем их арестовали, а в 1950-51 годах оба были осуждены и расстреляны. В 1957 году их реабилитировали и восстановили воинские звания. Так печально завершилась судьба еще одного сталинского маршала. По всей видимости, как я уже говорил, Кулик был, в общем-то, незадачливым военачальником, лишенным заметных военных способностей. Но в Керченской катастрофе вина его, по моему мнению, не является решающей или очевидной. Он прибыл в Керчь за 5 дней до трагического финала. Его способности не были столь выдающимися, чтобы за этот очень короткий срок добиться невозможного. Сталин расценил действия бывшего маршала как неисполнение его указаний. Хотя после войны, в спокойной обстановке, анализируя события в Керчи в ноябре 1941 года, маршал Советского Союза Соколовский писал в заключении Генштаба: «Изучение имеющихся документов показывает, что в сложившихся условиях бывший маршал Советского Союза Кулик, прибывший 11 ноября для оказания помощи войскам, действовавшим на Керченском полуострове, при отсутствии в его распоряжении необходимых сил и средств изменить ход военных действий в нашу пользу и удержать город Керчь уже не мог». Этот вывод подтверждают также участники этих событий, адмирал товарищ Левченко и генерал армии товарищ Батов. Верховный не хотел примириться с потерей Керчи. Он согласился с предложением Генштаба подкрепить героическую оборону Севастополя дерзкой десантной операцией в Крыму, которая может стать началом освобождения полуострова. И менее чем через месяц после ухода из Керчи Ставка утвердила план этой десантной операции. Это была самая крупная десантная операция Великой Отечественной войны. Сталин почему-то был уверен в ее успехе. Может быть, он уповал на психологический фактор. Разве могут немецкие генералы предположить, что немногим более чем через месяц на Керченском полуострове вновь будут советские войска? А наши дивизии, потерпев жестокое поражение, захотят доказать именно на этой же каменистой земле, что их воля к борьбе и победе не утрачена. Сталин сам контролировал разработку операции, осуществлявшейся в большой тайне. Но это была не только крупная десантная операция, но и, в конце концов, крупная неудача. С 26 по 31 декабря 1941 года кораблями Черноморского флота Азовской военной флотилии на севере и востоке Керченского полуострова в район Феодосии было десантировано около 40 тысяч человек, 43 танка, 434 орудия и миномета, много другой техники и оружия. Первоначальная сила удара была внушительной. Части восстановленной 51-й и 44-й армий, которые вместе с 47-й составили Крымский фронт, смогли продвинуться на запад более чем на 100 километров, освободить Керчь, Феодосию. Казалось, еще одно усилие и рядом Севастополь, после чего становилось реальным освобождение всего Крыма. Однако, накапливая силы для последующего наступления, Военный совет Крымского фронта совсем не придал должного значения обороне. Она была неглубокой и неустойчивой. разведка, система противовоздушной обороны, маскировка, расположение резервов были организованы плохо.